Глава 11. Где жил Джордан, я знал и добрался без проблем. В вестибюле на стульчике мирно дремал здоровенный негр из команды Лэнса. При моем появлении спросонья сунувший было руку за отворот пиджака, но, узнав меня, вынимать оружие не стал. «Привет», — кивнул я, так и не вспомнив его имени. «Мистер Джордан, надеюсь, у себя?» «Да, только он уже спит, наверное». «Все же разбуди его, вопрос жизни и смерти». Я, конечно, старался сохранить хладнокровие, но, видимо, волнение все же прорывалось наружу, и мой собеседник его уловил. Попросив обождать, он поднялся на второй этаж и вскоре вернулся с предложением пройти в квартиру мистера Джордана. Впрочем, предварительно изъял у меня револьвер и неизменный нож. Лэнс, закутанный в бежевого цвета халат, ждал меня в дверях. Вид у него и впрямь оказался заспанный, что было неудивительно, на часах почти час ночи. «Фил, что случилось?» Негромко спросил он, пропуская меня в прихожую. А глаза, как у невинной овечки. Нет, похоже, им в самом деле ничего не знает. «Лэнс, твоя жена спит?» Так же тихо поинтересовался я. «Лайза не жена, а подруга», — поправил он меня. «Вроде спит». «Давай, пройдем на кухню, там поговорим». Пока Джордан варил кофе, я пересказывал события сегодняшнего, вернее, уже вчерашнего вечера. К чести Джордана он сохранял невозмутимость, лишь пару раз позволив себе невольно поморщиться. Первый, когда услышал имя Гарри, второй, случайно глотнув слишком горячего кофе. «Санни, Санни», — задумчиво пробормотал он, глядя куда-то мимо меня. «Жаль, у парня были неплохие перспективы». «А что насчет Гарри?» — спросил я. «Кто это мог бы быть? Есть какие-то догадки?» Джордан не успел ответить, потому что в этот момент откуда-то из глубин квартиры раздался звонок телефона. Со словами «Теперь Лайза точно проснется», он метнулся с кухни. Вернулся спустя минуту. «Информация подтвердилась. Санни погиб», — мрачно сказал он. «Сейчас там работает полиция. Вроде даже нашелся свидетель, который что-то видел и слышал стрельбу». «Да, не хотелось бы, чтобы копы притащились сюда со своими вопросами, поскольку у них может быть информация, что Санни работал на меня». Он одним глотком допил кофе, оставив на дне чашки светлого фарфора коричневое пятнышко гущи, и посмотрел мне в глаза. «Я знаю только одного, Гарри, верховодящего в своей банде. Его фамилия Лонгмен. Ирландец, контролирует небольшой район в Бронксе. При этом не брезгует браться и за грязную работу. Не удивлюсь, если это его рук дело. Тем более, что, как мне сейчас сказали по телефону, недавно Санни видели в закусочной с одним из его людей. Может, стоит потрясти этого Гарри, узнать, чем я ему насолил и кто меня заказал. Знаешь точный адрес его логова?» «Знать-то знаю. А если это все же не он?» «Ну, пара синяков не сильно испортит его внешность, как ты думаешь?» «Честно сказать, по мне, можешь его хоть наизнанку вывернуть. Хотя я на него и не в обиде. Лично мне он дорогу не переходил». «А как же Санни?» «Санни оказался гнилым, решил заработать на стороне. Хотя и у меня имел неплохо. Мог серьезно подставить меня и моих ребят. И сейчас еще неизвестно, чем все закончится. В общем-то, я рад, что так вышло. Уж лучше вскрыть нарыв сразу, чем ждать, когда гной попадет в кровь». Закончил он свой короткий спич медицинской аналогией. На пороге кухни бесшумно и неожиданно показалось создание лет 25. Мулаточка на лицо выглядела симпатично. А вот оценить все прелести ее фигуры мешало покрывало, в которое это существо было закутано. Но верилось, что и там все весьма достойно. «Лэнни, я не могу уснуть», — пожаловалась красотка. «Твои гости и звонки лишили меня сна. Сделай мне кофе, как ты умеешь». «Лайза, исчезни». Вроде тихо процедил Джордан, но мулатка тут же испарилась, словно ее и не было. «Итак», — продолжил я прерванный разговор, — «что будем делать? Оставлять это на самотек я не хочу. Не хочу ждать пули в спину или какой-нибудь другой пакости. А самое главное, хочу выяснить, с какой целью проводилась эта акция. Лэнс, где найти этого Гарри? Что, собрался потрепать этого говнюка в его логове?» С легким недоверием поинтересовался Джордан. «Почему бы и нет? Нужно ковать железо, пока горячо. Вернее, пока они еще что-нибудь не придумали. Вырвать гадине ее ядовитое жало». Вернул я что-то из советской пропаганды. С минуту Лэнс задумчиво разглядывал меня, словно оценивая, после чего решительно поднялся. «Хорошо, я соберу своих людей. Через час они будут под окнами моего дома». «А что ты можешь предложить?» «Ну, а я попробую собрать своих людей, кого смогу». «С Большим Иваном советоваться не будешь?» — усмехнулся Лэнс, и по его ухмылке стало ясно, что он кое о чем догадывается. «Не буду. Тут покушались на меня, так что имею право применить в ответ грубую физическую силу. Возьму ребят из своей личной гвардии. Разрешишь воспользоваться твоим телефоном?» Конечно, для атамана ночной звонок не был столь приятным событием, особенно с учетом того, что его сыновьям и еще двум станичным парням предстояло рискнуть собственной жизнью. Впрочем, вслух Науменко этого не произнес, но я на всякий случай его заверил, что может обойдется и без большой стрельбы, и вообще сам буду в авангарде нашего отряда. Так что если кому-то и прилетит, то мне в первую очередь. Люди Джордана в количестве полутора десятков боевых единиц прибыли на грузовике. Ну и правильно, нечего на легковушке размениваться, когда дюжина непритязательных парней может устроиться в кузове. Сам же Лэнс планировал лично усесться за руль легкового Плимута вместе с двумя приближенными людьми. А Санни не врал, когда говорил про твой бизнес? Как бы между делом поинтересовался я. Насчет краденных автомобилей? Есть такое. Как говорил старина Кейнс... Примечание. Кейнс Джон Мейнард, 1883-1946. Британский экономист, чьи идеи имели огромное влияние на современную экономическую и политическую теорию. Спрос рождает предложение. Ого, а Джордан не так прост. Я-то, конечно, в бытность свою бизнесменом проходил всякие тренинги, где фамилия британского экономиста звучала довольно часто. Но не ожидал, что чернокожий мафиози тоже знаком с изречениями мистера Кейнса. «Ого, а вот и мои». У крыльца притормозил Форд, за рулем которого по традиции находился Демид. Рядом с ним сидел Федор, а сзади Василий и Алексей. «Насилу отыскали этот адрес», — сказал по-русски Федор, выбираясь из машины и пожимая мою руку. «Ефим Николаевич, что-то серьезное?» «Да грохнуть меня собрались прошлым вечером. В засаду заманили. Нужно выяснить, кому это было выгодно. А для этого придется навестить одного нехорошего человека». А мистер Джордан со своими людьми нам в этом помогут. Невидимую границу Бронкса мы пересекли в 3:25 утра. Свое движение наша небольшая колонна закончила в квартале от предполагаемого логова Гарри Лонгмана. «Дальше двигаемся тихо. Оружие держим наготове», — предупредил Джордан, блеснув в темноте белками глаз. «Патрик, Винс, вы знаете дорогу. Идете впереди. Смотрите обстановку. Наверняка подходы к дому охраняются». «Как что увидите, сразу докладывайте, там уже будем решать». «Тогда я тоже пойду. Если что, постараюсь снять охрану, без лишнего шума». Лэнс подумал секунды три, затем кивнул. «Окей, Фил, почему-то я в тебе уверен больше, чем в своих парнях». «Дальше действовать будем мы», — пропел я про себя строчку из Цоя, проверяя револьвер в кобуре и нож в ножнах. «Что ж, вперед, мои темнокожие ассасины». «Вот его дом», — шепнул мне Винс, когда мы дошли до конца квартала. Домик был двухэтажный, хорошей кирпичной кладки. Впрочем, как и большинство домов Нью-Йорка, постройки 19 века. На втором этаже в паре окон по соседству друг от друга горел свет, за занавесками мелькали тени. «Видно, обсуждают перипетии неудавшегося покушения», — подумал я, не сумев сдержать довольной ухмылки. Возле парадной, освещаемой светом фонаря, стояли два автомобиля. К капоту одного из них, попыхивая сигаретой, прислонился мужчина. Вроде больше никого не наблюдалось. «Ждите меня здесь», — проинструктировал я парней, а сам, не торопясь, в развалочку, с надвинутой на глаза шляпой, двинулся к курильщику. Тот, завидев меня, щелчком отбросил недокуренную сигарету в сторону и сунул правую руку за пазуху, явно намереваясь достать оттуда огнестрел. «Босс, закурить не найдется?» — как можно миролюбивее поинтересовался я. «Вали отсюда, если не хочешь неприятностей», — огрызнулся тот, по-прежнему не вынимая руки из-за пазухи. «О, какой грубый американец!» Покачал я головой, подходя на расстояние в пару метров. «Надо сказать мистеру Лонгману, чтобы занялся вашим воспитанием». Сказанное заставило курильщика перейти к более активным действиям. Он, наконец, извлек свою пушку. Вот только воспользоваться оружием не успел. Прекрасно сбалансированный нож вошел в его горло по самую рукоятку. «Курить и ругаться вредно», — констатировал я, глядя в оседающее тело. Обернувшись, махнул своим, затем вытащил нож из тела и вытер лезвие об одежду свежего покойника. «Так, кто-нибудь из вас, метнитесь к мистеру Джордану, скажите, что путь свободен». За подмогой отправился Винс, и она прибыла уже через пару минут. Все столпились на крыльце, и при виде этой вооруженной массы темнокожих с редкими белыми вкраплениями людей, я невольно поморщился. «Шумная будет ночка». «Я пойду первым, по возможности постараюсь убрать как можно больше людей Лонгмана, не привлекая внимания». Эта идея, похоже, всем присутствующим пришлась по вкусу. Хотя я видел, как у станичников горели глаза в предвкушении первой в их жизни серьезной битвы. Ничего, еще навоюются. А спешить в гости к смерти не стоит. Она и сама припрется, если захочет. Я толкнул тяжелую входную дверь, из дуба, что ли, и оказался в небольшом, тускло освещенном фойе. Хорошее такое фойе, с пальмами в катках. Даже картина в золоченой раме висела на стене. Изображала она двух женщин, молодую и пожилую, и мужчину. Причем молодуха с отвращением на лице отпиливала несчастному его кучерявую голову. Что-то уже виденное ранее на тему библейских сюжетов, но, во всяком случае, не оригинал. Примечание. Речь идет о картине «Юдиф и Алаферн» Караваджо. Под одной из пальм в удобном кресле, закинув ногу на ногу, расположился очередной подручный местного мафиози. Томми Ганн стоял прикладом вниз, прислоненный к креслу, а обладатель полуавтоматического оружия перочинным ножиком сосредоточенно выковыривал грязь из-под ногтей. Снова нашлась работа для моего «миротворца», в кавычках, как я любовно называл свой клинок. После того, как тот до рукоятки вонзился в грудь бедолаги, позади раздался восхищенный вздох. Оценили мое мастерство? И то приятно. Не шумим, тихо двигаемся за мной. На лестнице нам никто не встретился. Сгруппировавшись, мы заняли позицию возле двери, из-за которой раздавались возбужденные голоса. Слов было не разобрать, но, судя по всему, там происходил жесткий разбор полетов. Вышибаю дверь, ломимся внутрь, кладем всех, кроме Гарри. Полушепотом предупредил я подельников, и не дай бог будет затронут хоть один его жизненно важный орган. И вообще, беру его на себя. Лэнс, как выглядит этот тип? Вот, ты его узнаешь сразу. Маленький, похожий на лису, и рыжий в придачу. Маленький, говоришь? Хе, как-то не соотносится с фамилией. Ладно, все готовы? Приготовились? Пошли! Мощный удар ногой и дверь нараспашку. Мгновенно оцениваю обстановку. Один в углу, двое за столом, четвертый, похоже, и есть тот самый Гарри. Без пиджака, с темными полосами подтяжек на белой сорочке. Замер на полуслове, таращаясь в нашу сторону. К нему-то я метнулся первым делом. Подсечкой свалил на пол, прижав к паркету щекой, сам навалился сверху и приставил к его виску ствол револьвера. «Не рыпайся, иначе одной дыркой в голове будет больше». Хорошо, что я догадался перевести главаря в лежачее положение, потому что спустя мгновение над нашими головами засвистели пули, причем в одном направлении, от входа вглубь комнаты. Пальба длилась меньше минуты. После этого последовал одиночный выстрел. Видимо, кого-то добивали. На наше счастье, из смежной комнаты никто не выскочил с автоматом наперевес. «Вставай», — поднимаясь, приказал я Лонгману, — «и не вздумай дергаться. Мое предупреждение остается в силе». Рыжий медленно поднялся, расширенными глазами озирая лежавшие в лужах растекающиеся крови нашпигованные пули останки своих товарищей. «Ну да, я прекрасно понимаю его состояние. Но что делать, как говорится, а ля гер ком а ля гер?» Примечание. «На войне как на войне», — французский. «Главное, что среди наших ни одной потери. Еще кто-то в доме есть?» «Нет», — буркнул тот, не отводя взгляда от поверженных тел. «Поедешь с нами», — сказал я, подталкивая Гарри к выходу. Через час я, Лэнс и наш пленник находились в подвальном, хорошо изолированном помещении на территории подконтрольной Джордану, точнее, в его автомастерской, где ворованные автомобили меняли свой облик и номера. Теперь уже Гарри предстояло побывать в моей шкуре, каким я был не так давно на допросе у Костелла. Ирландец сидел на стуле со связанными за спиной руками, испуганно косясь в нашу сторону. «Лэнс, что за херня?» — хриплым голосом спросил он Джордана. «Что я тебе сделал? И кто этот тип?» «Этого типа зовут Фил Бёрд. Твои парни пытались вечером превратить его в решето, но крупно облажались. А мы с мистером Бёрдом, между прочим, компаньоны по бизнесу. Ну а мне ты лично насолил тем, что заставил работать на себя моего человека». «Не понимаю, о чем речь», — пробормотал Лонгман. Однако забегавшие глазки выдали его с головой. «Слушай сюда, Гарри». Я придвинул табурет почти вплотную к нему. «Я хочу знать, почему меня хотели убить. Честно сказать, сомневаюсь, что это твоя частная инициатива. Мы с тобой никогда не пересекались и друг другу никогда не переходили. Итак, кто меня заказал?» «Эй, парни, вы что-то путаете. Я здесь вообще ни при чем». Короткий удар под ложечку заставил Гарри подавиться словами. «Повторяю вопрос. Кто меня заказал?» Отдышавшись, ирландец глянул на меня из-под лобья, лицо его скривило гримаса. «Да пошел ты, вонючий русский! Я тебя придушил бы собственными руками!» «Значит, по-хорошему не хочешь?» «Ладно». Я взял с верстака пассатижи, обошел пленника сзади и без лишних предисловий заключил мизинец его левой руки в металлические клещи. «А-а! А-а! Неужели больно? Ой-ой-ой! Какой плохой дядя делает больно хорошему мальчику? Я еще сильнее сдавил палец, послышался хруст, и тут уже Лонгман завопил, что называется, благим матом. Ну что, будем говорить или как? Я не давал команды тебя убивать. Я тебя вообще не знаю. Стонал он, пуская слюни. Значит, придется продолжить. С видимым сожалением сказал я, обхватывая пассатижами следующий палец. Ирландец сломался на третьем пальце. «Хватит, я все скажу. Только прекрати!» Стонал он с мокрыми от выступивших слез глазами. «Замечательно, а то мне и самому не нравится причинять людям боль. Мы с мистером Джорданом готовы тебя, Гарри, внимательно слушать». «Что ж, оправдались мои худшие предположения». Костелло не угомонился, решив, что мертвый я его устрою больше, нежели живой. Подробностей Гарри он не рассказал, но пояснил, будто один русский крепко ему насолил. Но сам он на подозрении у ФБР, которое ведет за ним и его людьми круглосуточное наблюдение. А им только дай повод. В общем, 10 тысяч долларов за устранение какого-то русского ирландцу показалось достойной суммой. И он взялся выполнить заказ. Казалось, все продумано до мелочей. Даже удалось подкупить Санни. Не учли только одного. Того, что клиент окажется настолько шустрым и удачливым. «Все, что ты сказал, чистая правда? Или остались какие-то недомолвки?» «Клянусь святым Патриком, так и есть». «Ясно. Задаток уже получил?» Невинно поинтересовался я у Лонгмана. «Да, 3000. 300 баксов ушло на подкуп человека из команды Лэнса». «Боюсь, заработать остальную часть гонорара тебе не удастся». С этими словами я вогнал пассатижи в висок Гарри по самой рукоятке. Раздался хруст. Ирландец поднял на меня удивленно обиженный взгляд, а спустя несколько секунд его глаза заволокло пеленой. Он уронил подбородок на грудь, и я провел ладонью по его лицу, позволяя векам опуститься. Теперь он походил на задремавшего где-нибудь на лавочке в парке человека. Вот только торчавшие из головы пассатижи слабо вязались с этим мирным образом. «Жестко ты с ним», — покачал головой Джордан. «Извини, оставлять его в живых было опасно». «Это верно», — кивнул негр. «Только ты мне объясни, с чего это вдруг на тебя так ополчился Костелло? Где ты ему дорогу перешел?» О своем похищении и разборках с итальянской мафией я Лэнсу не рассказывал, пришлось восполнить пробел. Конечно, выложил я не все, но общее представление о происходящем Джордан получил. «Выходит, Большого Ивана нет?» «Выходит, нет. Я так и думал, что ты его придумал. Не знаю, правда, зачем, но слух об ужасном русском гангстере быстро расползся по Нью-Йорку. Тогда не будем никого разубеждать. Пусть правда останется между нами». «Окей. Только Костелло тоже об этом знает». Хотя и несколько другую версию. Честно говоря, я надеялся, что мафиози угомонится, поверив в мой рассказ. Но, видимо, у него заноза в одном месте. Сам меня устранять испугался, опасаясь мести со стороны ФБР и Дьюи, и решил сделать это чужими руками. Так что с Костелло придется разобраться. Не захотел разойтись по-хорошему, разойдемся по-плохому. И как же ты планируешь с ним разобраться? Тихо или громко, не знаю пока, но в любом случае не привлекая к нам внимания и подозрений. Но для начала нужно найти его логово. Это не проблема, я знаю, где оно. А дальше что? Дальше? Вот над этим я и собираюсь подумать. А пока не мешало бы установить за Костелло скрытое наблюдение. Мне нужно знать его распорядок дня, где он бывает, с кем общается и так далее. Могу напрячь своих ребят. Это было бы здорово. Кстати, все хотел спросить. А что этот Джимми Белые Носки в самом деле существует или его сочинил Санни? Есть такой. Усмехнулся Джордан. «Забавный тип. Больше пафоса, чем реальных дел. Мы с ним один раз пересеклись, но разошлись миром, так что Санни выдал тебе лишь малую часть правды». В течение 3 последующих дней люди Джордана собирали подробную информацию о Фрэнке Костелло. Из всего услышанного меня заинтересовала одна подробность. Каждое утро, несмотря ни на что, ровно в 9 часов Костелло переступал порог, находящийся в соседнем квартале от его дома парикмахерской. Брил, а если надо, то и стриг мафиози, лично хозяин цирюльни Маурицио Гросси. С 9 до 10 часов утра Костелло был единственным посетителем парикмахерской, хотя случалось, управлялись и за полчаса. Вместе с боссом в помещении находился лишь один его личный телохранитель по имени Джузеппе, которого звали на американский манер Джо. «Над этим стоит подумать», — сказал я Джордану. На следующий день я отправился в эту цирюльню лично. Под видом простого посетителя побрился и подровнял чуть отросшие лохмы. «Вы у нас впервые, мистер?» — поинтересовался облагораживавший меня какой-то молодой итальяшка. «Просто мы знаем уже всех своих клиентов». «Да, я по делам в этих местах. Решил в свободную минуту зайти привести себя в порядок. Уверен, вы покинете наше заведение в прекрасном настроении». Хозяином же, как я понял из услышанных реплик, был невысокий толстячок лет 50, с блестящей проплешиной на голове, бривший в это время сидевшего в соседнем кресле мужчину. Пока более юный коллега Гросси надо мной колдовал, я прикидывал, как здесь можно обставить покушение на Костелло. Хозяин парикмахерской вряд ли по моей просьбе перережет ему глотку. К сожалению, у меня нет препаратов из арсенала спецслужб будущего, с помощью которых людей можно заставить выполнить любой приказ. Я даже не Мессинг, не смогу загипнотизировать цирюльника. Но очень кстати, что слева от входной двери огромное во всю стену стекло, через которое зал был как на ладони. Благоухая одеколоном, через 30 минут я вышел из парикмахерской и отправился к стоявшему напротив шестиэтажному жилому дому из красного кирпича. Грязный подъезд, сразу за входом под лестницей сломанная детская коляска. Поднявшись пролетом выше, я остановился на лестничной клетке у небольшого окна. Ага, помещение парикмахерской просматривалось отлично. Для снайпера то, что надо. В роли снайпера я мог выступить и сам, и был уверен, что рука не дрогнет. Вот только соответствующего оружия у меня не имелось. Надо покумекать, где раздобыть винтовку с оптикой. Может, и Джордан со своими связями выручит. А пока нужно продумать вопрос с отходом. Через парадную выходить, даже бросив оружие на месте преступления, почти суицид. Тут через 10 секунд после смерти босса его подручные все перекроют, а значит, единственный вариант — уходить через крышу. Я миновал последний жилой этаж и оказался на маленькой лестничной площадке. Дощатый люк в потолке был закрыт на обычный навесной замок. Без специального приспособления тут не обойтись. Но кто мне мешает подготовиться? В первой половине следующего дня, пользуясь тем, что в подъезде никто из жильцов и посторонних не шарился, я заявился с Фомкой, то бишь ломиком-гвоздодером, одолженным в автомастерской того же Джордана. С его помощью оттянул державшуюся на паре гвоздей скобу, вбил обратно, и так несколько раз, пока гвозди не стали выходить из пазов свободно. Теперь скоба с замком держалась на честном слове. Так, а теперь надо проверить, что там дальше. Надеюсь, никто сюда за время моих исследований не заявится. Люк выводил в маленький темный тамбур, дверь из которого, так же как и люк, закрыта на навесной замок. Тут уж я церемониться не стал. Отодрал к чертовой матери запор, дверь распахнулась, и я оказался на плоской крыше с возвышавшейся посреди нее огромной водонапорной бочкой. Под ее днищем я обнаружил углубление, вполне подходящее для того, чтобы спрятать винтовку. Чем не вариант? Добравшись до противоположного конца крыши, я понял, что дальше придется прыгать. Расстояние до крыши соседнего дома, также имевшей свою водонапорную бочку и находящейся чуть ниже моей крыши, составляло примерно 3 метра. Не ахти какое большое, тут главное не поскользнуться, иначе даже богатый опыт прыжков с парашютом не поможет. Глянул вниз. Мощеный булыжником узкий безлюдный проулок с глухими без окон стенами домов. Падать будет больно. А прыгать надо. Должен же я выяснить дальнейший путь отхода. Поэтому после короткого разбега оттолкнулся от небольшого парапета и с перекатом приземлился на соседнюю крышу. Отряхнувшись, мысленно себя похвалил и двинулся дальше, к такой же будке-тамбуру, из которой выбрался несколькими минутами ранее. Дверь ломать не пришлось, она и так приветливо поскрипывала на ветру. А вот чтобы проникнуть дальше, в подъезд, люк пришлось бы выламывать большим грохотом. По идее, хорошо бы зайти в этот дом через подъезд и проделать ту же операцию при помощи гвоздодера. Вот только прыгнуть обратно на крышу, которая по уровню находилась несколько выше, уже не представлялось возможным. Если только при помощи шеста. Но я, во-первых, не Сергей Бубка и даже не Елена Исинбаева. А во-вторых, никаких палок типа шеста поблизости не наблюдалось. Вот влип. Так, видно, придется выламывать люк с грохотом и привлечением внимания. А может, найдутся еще какие-нибудь варианты? Я двинулся вдоль периметра крыши и к своему огромному облегчению обнаружил, что с нее можно спуститься по пожарной лестнице. Правда, для этого требовалось прыгнуть еще примерно на 3 метра, но уже вниз, чтобы попасть на первую площадку с настилом из приваренных к раме металлических прутьев. Ну а дальше по накатанной, до площадки первого этажа, а оттуда играючи на мостовую. Своей выходкой я привлек внимание нескольких зевак, а потому, с надвинутой на лицо шляпой, постарался побыстрее исчезнуть за ближайшим углом. Минут через 5 вернулся и вошел в подъезд. Поднявшись на последний этаж, провозился со скобой и замком, как и в соседнем доме. Теперь, даже если я встану на люк ногой, скоба отвалится вместе с замком. И так с путями отхода все было более-менее ясно. «Хорошую винтовку с оптическим прицелом?» задумчиво повторил Лэнс мою просьбу. «Можно попробовать достать, но это будет стоить денег». «Не вопрос. Только желательно как можно скорее. Через два дня я стал обладателем почти нового карабина «Маузер 98К» с тремя магазинами на 5 патронов каждый и оптическим цейсовским прицелом 6х42, упакованным в фирменный деревянный футляр. В общем, мечта коллекционера будущего. И всего за 300 долларов. Такую винтовку с таким-то прицелом и выбрасывать жалко. А ведь, судя по всему, придется. Не бегать же с ней по крышам. Да и паленая она уже будет после убийства Костелло. Если, конечно, моя затея выгорит». «Ты точно решил это сделать?» — спросил Лэн, кивая на винтовку в моих руках. «Точно. Назад пути нет. Либо я, либо он. Кстати, не мешало бы карабин пристрелять». На следующий день, с мыслями о покупке собственного автомобиля, снова выпросил у Вержбовского машину и отыскал тихое местечко за городом, где на пристрелку потратил обойму. Умеют все-таки немцы делать вещи. За что не возьмутся, все получается качественным и долговечным. А у нас в России, матушке, истори все через ж. И чего эта всякая либеральная дрянь в голову лезет? Поздно вечером, накануне предполагаемого покушения, я еще раз повторил маршрут отхода. Скобы все так же держались на честном слове, значит, никто тут за эти дни не шастал. Ну а в оконце на лестничной площадке я попросту выбил квадратик стекла из нижней секции, потому что целиться через стекло, если это только не линза оптики, дурной тон. В 8 утра вторника, 4 октября, я был на крыше дома, из подъезда которого мне предстояло стрелять. Обернутый простыней карабин лежал рядом, а я неотрывно глядел вниз в ожидании появления Дона Костелло. Без 1:09, если верить моим карманным часам, подаренным еще Лейбовицем, у парикмахерской остановился черный блестящий лаком «Шевроле», кажется, марки «Мастер Делюкс». Сопровождавший босса здоровяк-охранник распахнул дверцу, и Костелло в плаще нараспашку выбрался наружу. Водитель остался за рулем, тут же погрузившись в чтение газеты. У входа в парикмахерскую гостя с полупоклоном встретил хозяин заведения, поцеловав ему руку. Я невольно ухмыльнулся. «Надо же! Как в каком-нибудь крестном отце». Через минуту я уже был на позиции. Не дай бог, кто-то из жильцов решит выйти в коридор или зайти с улицы. Дом-то, как я выяснил, был наполовину нежилым, вроде готовился под снос, но исключать ничего нельзя. Костелло уселся в кресло, третье от витринного окна. Впрочем, мне-то все равно мафиози был неплохо виден, а главное — его голова, над которой начинал колдовать Бродобрей. Виден даже несмотря на то, что телохранитель по-свойски уселся в ближнее к витрине кресло и, глядя на свое отражение в зеркале, принялся выдавливать какой-то прыщ. Используя нижнюю часть рамы как опору для ствола, а локоть уперев в подоконник, я приник глазом к окуляру. Каждый волосок на голове Фрэнка Костелло, конечно, разглядеть нереально, но дистанция для 10-кратной оптики более чем приемлемая. Только бы кто-нибудь из присутствующих в парикмахерской не сосредоточил свой взгляд на доме напротив. В первую очередь это касалось телохранителя, разобравшегося, наконец, со своими прыщами. Так что лучше не затягивать, и я медленно нажал на спусковой крючок. Увидев в прицел, как голова Костелло разлетается красными брызгами, я, словно удирающий от лисы заяц, рванул вверх по лестнице. Рывок, скоба отлетает вместе с замком, и я взлетаю в тамбур на крышу. Снизу слышны крики и женский крик. Не отвлекаться, скоро здесь будет и мафия, и полиция. Протираю карабин носовым платком. Не знаю, насколько сейчас развита дактилоскопия, но лучше подстраховаться. Обертываю оружие, поджидавшее здесь меня простыней, и аккуратно укладываю в выемку под днищем водонапорной бочки. Кто знает, как в будущем повернется, вдруг этот карабин мне еще пригодится. Ну а дальше бегство по уже проторенному маршруту. К счастью, ни на крыше, ни в подъезде соседнего дома мне никто не встретился. И, выйдя на улицу, я не удержался, чтобы не посмотреть хотя бы издалека, что происходит возле парикмахерской. Там уже толпился народ. Кто-то отчаянно размахивал руками. Слышались громкие голоса, а несчастный хозяин, толстячок, к которому люди боялись приближаться, словно к прокаженному, сидел на крыльце заведения, горестно обхватив руками голову. Вдали послышалась сирена, и я предпочел исчезнуть. На следующее утро я держал в руках свежий номер «Нью-Йорк Геральд Трибюн» с заметкой о покушении на предполагаемого главаря сицилийской мафии Америки. Новость была снабжена фото, на котором четверо копов несли носилки с укрытым простыней телом. Окружной прокурор Нью-Йорка Томас Дьюи высказал предположение, что убийство Костелло... Примечание. В реальной истории Фрэнк Костелло скончался в 1973 году в возрасте 82 лет. «Результат внутренней борьбы между итальянскими гангстерами», — писал репортер. И происшедшее может означать, что начинается передел сфер влияния. Новая Костелломарская война. А это новые жертвы, в том числе со стороны мирного населения. И поэтому властям следует немедленно принять меры к тому, чтобы предотвратить зарождающуюся бойню. Что ж, неплохо, если власти прислушиваются к советам Дьюи. Тогда мафиози уж точно станет не до меня. Правда, и наш с Джорданом бизнес это может в какой-то мере задеть. Но мы все же не итальянцы, и я надеялся, что нам в этом плане повезет. Когда сутки спустя я показал Лэнсу газету, он со мной согласился. Но я не преминул добавить с толикой иронии, что, появившись в Нью-Йорке, я стал для многих большой проблемой. И ему еще повезло, что он на моей стороне. Джордан же, усмехнувшись, предложил поспаринговать. Я был не против. Мне требовалась какая-то психологическая разрядка, а употреблению крепких напитков я всегда предпочитал спортивные упражнения. Вот не пойму, везет мне по жизни или я такой крутой. Столько всего за год с небольшим произошло со мной, что другому на несколько жизней хватит, а я до сих пор цел и невредим. Может, за мной кто-то свыше приглядывает? Тот, например, по чьей вине я оказался в этом времени. А если это не природное явление, а и впрямь эксперимент какого-то разумного, сверхразумного существа? Нет, лучше не забивать голову всякой ерундой. Многие знания, многие печали. Между тем наши дела все больше шли на лад. В середине месяца я выплатил очередные дивиденды Вершбовскому и Науменко, не забыв отдельно премировать четверку своих бойцов. При этом я напомнил подполковнику и атаману, что пора бы уже приглядеть списанное судно на предмет превращения оного в русский клуб. Честно сказать, Ефим Николаевич, я мало разбираюсь в кораблях, поскольку всю жизнь служил в пехоте. Несколько смущаясь, заявил мне Виктор Аскольдович. Может, вы уж сами? Атаман тоже признался, что в морском деле ни черта не смыслит. Равно как и в плавсредствах. Но за идею русского клуба он также обеими руками за. Ладно, выкрою некоторое количество времени для нашего общего дела. Тем более, что кое-какие наметки имелись. С этими мыслями я вечерком заявился по старому адресу и вытащил Лючана красавчика из дома в ближайшую закусочную. Лючана, есть дело. Понимаю, что ты член профсоюза и все такое, но по дружбе ведь не откажешься помочь. Да что нужно-то? В общем, нужно списанное судно. Не очень большое и не очень маленькое. И чтобы нормально держалось на воде, хотим сделать из него плавучее место отдыха под названием «Русский клуб». Тут тебе и музей русского оружия, и ресторан, куда же без него, с концертной программой, и настоящая русская баня, и даже шахматы с участием ведущих шахматистов мира. Тебе персонально, как VIP-клиенту, организуем парилку с березовым веником и бочонком кваса. Поможешь найти подходящее судно? Материально не обижу. Русский клуб? Хорошая затея. Да только чем я помогу? Кладбище списанных кораблей находится на Статен-Айленде. Тебе нужно туда брать с собой человека, который разбирается в морской технике, чтобы оценил, будет ли судно держаться на плаву, во сколько обойдется ремонт. Плюс в любом случае придется оформлять соответствующие документы, раз это будет действующее плавсредство. Если хочешь, могу порекомендовать специалиста, который отлично разбирается в морских судах. Он в доке работает механиком. Так я познакомился с Николасом Шейком, приятным немолодым человеком и настоящим профессионалом своего дела. За неплохие комиссионные он съездил со мной в Статен-Айленд, где ржавели, наверное, сотни кораблей, больших, средних и маленьких, от бывших круизных лайнеров до некогда юрких катеров. Я объяснил Нику, что мне нужно судно среднего размера, с хорошей устойчивостью и не совсем гнилое, желательно пассажирское, а не какой-нибудь сухогруз. Тот пообещал в следующий выходной нанять моторку и исследовать имевшийся в наличии материал. В итоге, неделю спустя, на выбор мне были предложены три более-менее приличных судна. Мне приглянулся бывший прогулочный теплоход, на борту которого еще угадывалось название «Орфей». Теплоход был колесный, как в фильме Рязанова «Жестокий романс», и работал на дизельном топливе. «Двигатели, конечно, порядком истрепаны, но починить их можно», — говорил Ник, вытирая ветошью перепачканные мазутом руки. «Колесо тоже требует ремонта. Плюс, сами видите, настил во многих местах прогнил, окна выбиты. Чтобы привести судно в рабочее состояние, да еще кое-какой мебелью обставить, потребуется вложить $1050. Ну а там уж на свой вкус, насколько позволят средства. У меня уже было отложено именно на русский клуб около $70,000. Так что такое предложение вполне устраивало. Тем более, что казино и бордель исправно приносили приличную прибыль. Оставалось оформить все официально, и не мудрство и лукаво, я направился в юридическую контору Фунтикова. Пусть Христофор Венедиктович отрабатывает мое заступничество».